Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Глава 21. Путешествие Павла от Милита до Кесарии. Стихи с 1 по 9. Павел в Кесарии и пророчество о предстоящих ему узах. Стихи с 10 по 14. Прибытие Павла в Иерусалим. Возмущение против него иудеев и его узы. Стихи с 15 по 40. Путешествие Павла от Милита до Кесарии. Стихи с 1 по 9. Отплыв из Милетской гавани при попутном ветре, путешественники прямо прибыли в Кос, небольшой, славившийся виноделием и приготовлением дорогих материй островок в Эгейском море, к юго-западу от Милита. Отсюда они достигли Родоса, большого острова в 15 римских милях, 23 версты, к юго-востоку, а затем прибыли в Патару, большой приморский торговый город малазийской провинции Ликии, с известным в древности оракулом Аполлона. От Троады до Патары святой Павел со спутниками плыл на одном корабле, который, судя по некоторым поступкам апостола, находился в полном его распоряжении. В Патаре же они, как пассажиры, сели на другой, купеческий корабль, который с грузом шел в Финикию. Корабль вышел в открытое море по направлению острова Кипр, который он миновал, оставив его слева, так что почти к концу недели он бросил якорь в гавани Тира, где должен был сложить свой груз. Здесь прибывшие скоро вступили в сношение с находившимися тут верующими. Они пробыли у них 7 дней, после чего отправились далее в Иерусалим, хотя братья Тирские, которым по внушению духа была открыта участь, ожидающей Павла, и просили его, чтобы он не ходил в Иерусалим. Однако Павел, по влечению духа, шедший на предстоящие ему скорби, не мог, конечно, податься на их уговоры, внушенные их любовью к великому апостолу. Сопровождаемые женами и детьми, братья проводили Павла и его спутников до берега, где разлучились с ними, помолившись все вместе. Путешественники снова сели на корабль, чтобы не делать задержки при сухопутном путешествии, и прибыли в Птолемаиду, древний приморский город Акко, южнее Финикии, в пределах, собственно, Палестины, по древнему разделению в колене Осировом, несколько севернее горы Кармельской. Там они пробыли у братьев 1 день. На другой день они уже сухим путем по прекрасной долине Саронской, мимо горы Кармила, направились в Кесарию Стратонову. Павел в Кесарии и пророчество о предстоящих ему узах. Стихи с 10 по 14. После 1 дня ходу они пришли в Кесарию, в дом одного из 7 диаконов, Филиппа, названного Благовестником, за ту ревность, с которой он распространял Евангелие. Чрезвычайные дары, которыми он был наделен, стали также достоянием его семейства. У него были 4 дочери, которые пророчествовали. Здесь Павел получил последнее предостережение об угрожающей ему опасности. Из Иудеи пришел пророк по имени Агав, тот самый, который, будучи в Антиохии, предсказал о голоде, вследствие чего через Варнаву и Савла послано было антиохийскую церковью пособие церквам в Иудее. Выразительным символическим действием он взял пояс Павлов и, связав себе им руки и ноги, предрек, что так свяжут Павла в Иерусалиме иудеи и предадут его в руки язычников. Спутники Павловы и кесарийские христиане начали тогда умолять Павла не ходить в Иерусалим, но Павел, повинуясь внушениям духа, хотя и сокрушался слезами христиан, оставался, тем не менее, тверд в своем намерении, заявив, что он не только хочет быть узником, но готов даже и умереть за имя Господа Иисуса в том самом Иерусалиме, где он с такой яростью гнал прежде исповедников этого имени и где пострадал и умер сам Господь. Эта преданность воле Божией успокоила их, и они, в свою очередь, решили покориться воле Божией, сказав: «Воля Господня да будет». Приготовив все потребное для пути и пребывания в Иерусалиме, на предстоящий праздник Пятидесятницы, они отправились во Святый Град. Некоторые из кесарийских христиан сопровождали их, чтобы ввести апостола и его спутников в дом к некоему давнему ученику, Мнасону Киприянину, и оставить их на жительство в этом доме. Судя по греческому имени, этот Мнасон был христианином, если не из язычников, то из эллинистов. Он оказал весьма радушное гостеприимство Павлу. Вероятно, Павла поместили в этом доме с той целью, чтобы до иудеев не так скоро дошла весть о прибытии Павла, и чтобы они не знали, где можно найти его. Прибытие Павла в Иерусалим. Возмущение против него иудеев и его узы. Стихи с 15 по 40. На другой день апостол Павел вместе с сотрудниками своими пришел к апостолу Иакову, епископу Иерусалимскому, где собрались все пресвитеры. О других апостолах здесь не упоминается, видимо, они были с проповедью в других странах. Приветствовав созванное в честь его прибытия торжественное собрание, апостол Павел, вероятно, тут же передал привезенное им пособие, которое собрал для Иерусалимской церкви по церквам из язычников, как выражение братской любви и общения церквей, и затем рассказал подробнее все, что Бог сделал его служением среди язычников. Выслушав его, они прославили Бога, но не скрыли от него то, что христианские общины из обращенных иудеев все чрезвычайно ревностны к закону, питают против него предубеждения, основанные на ложных слухах, будто он стремится развратить иудеев в рассеяние, проповедуя отмену обрезания и других обрядов Моисеева закона. Очевидно, слухи эти распространяли все те же противники Павловы, которые смущали церковь Антиохийскую и Иерусалимскую, требуя даже для язычников, обращающихся ко Христу, обрезания и соблюдения всего Моисеева закона. Пущенное в народ в этом виде обвинение против Павла было явной клеветой. Из всего его учения, как оно раскрыто в его посланиях, видно, что святой Павел учил лишь той истине, что спасение во Христе не обусловливается обрезанием и соблюдением Моисеева закона, а лишь верой во Христа. Главное – это вера во Христа. А закон Моисеев – дело несущественное для христианина. Исполняй его, если хочешь, но не надейся через исполнение его получить спасение. Мы видели, что апостол Павел сам обрезал своего сотрудника Тимофея, следовательно, нельзя смотреть на него как на врага Моисеева закона, каким его хотели представить. Дабы уничтожить это предубеждение против Павла и изобличить клевету, иерусалимские пресвитеры посоветовали ему всенародно показать свое уважение к Моисееву закону, очиститься в храме вместе с четырьмя человеками, имеющими на себе обет, и заплатить вместо них за жертву, которую они по закону должны принести во храме по случаю окончания их обета. Присоединяясь к этим четырем бедным людям, давая сам тот же обет на время, которое должно им еще продолжить, и взяв на себя издержки за них, Павел совершил бы такое доброе дело, которое было бы наглядным изобличением клеветы. Из острижения головы для снятия обета видно, что это был обет добровольного на время, а не пожизненного назарейства. Отсюда видно, что в среде иерусалимского христианского общества соблюдались обрядовые предписания Моисеева закона, ибо об этих четверых сказано было «есть у нас». Тут же советовавшие напоминают Павлу, что постановление апостольского собора об уверовавших язычниках остается во всей своей силе, а их совет есть лишь не что иное, как акт мудрой предусмотрительности и снисхождения к немощим братьям из иудеев. Совет этот нисколько не противоречил учению апостола Павла, а потому он немедленно согласился. Присоединившись к четырем бедным назареям, он совершил с ними все, что требовалось по закону, заявив священнику в храме о своем соучастии в исполнении обета и о своем желании принести должное за каждого по исполнении 7 дней очищения. Эти 7 дней еще не успели окончиться, как произошло возмущение против Павла, приведшее его к узам. Павла увидели в храме ассийские иудеи из Эфеса и из его окрестностей, видимо, пришедшие в Иерусалим на праздник Пятидесятницы и исполнились ярости, а вместе с тем и радости, что представился такой удобный случай сделать решительное зло своему врагу, каковым они считали Павла, надеясь, что он и смерть свою здесь найдет. Им действительно удалось возмутить весь народ криком, что этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего. Притом и эллинов ввел в храм и осквернил святое место сие. Поводом к последнему обвинению было то, что они за несколько времени до того, как Павел вошел в храм, видели его на улице вместе с Трофимом Ефесянином. Язычникам запрещалось входить во двор израильтян, и присутствие там язычника считалось осквернением святого места. Если первое из этих обвинений было клеветой, основывавшейся хотя отчасти на недоразумении или неразумии обвинителей, то второе обвинение было уже явной клеветой, в которой ложное подозрение выставлялось как действительный факт. Такими тяжкими обвинениями они привели в движение весь город. Мятежная толпа, схватив Павла, повлекла его вон из храма, то есть из двора израильтян, и тотчас заперты были двери, чтобы не осквернить святого места смертоубийством. Никогда еще святой Павел не находился в столь опасном для жизни положении. Но в тот момент, когда всякая надежда на спасение казалась уже потерянной, неожиданно пришла помощь. Клавдий Лисий, комендант римского отряда войск, который помещался в так называемой крепости Антониевой, господствовавшей над храмом на северо-западе, был извещен, что Иерусалим возмутился. Тотчас же он с воинами и сотниками устремился на место возмущения, и мятежная толпа при виде римского тысяченачальника, испугавшись кровавой расправы за возмущение, перестала бить Павла. Заметив, против кого было направлено возмущение, тысяченачальник приблизился к Павлу, велел его сковать цепями и стал спрашивать, кто он и что сделал. По причине смятения, так как одни кричали одно, а другие другое, он, как и всегда бывает в подобных случаях, не мог узнать ничего верного, а потому велел отвезти Павла в помещение крепости. Это было нелегко сделать из-за теснившегося народа, громко требовавшего смерти Павла, так что, когда они подошли к ступеням лестницы, ведущей в крепость, воинам пришлось нести Павла на руках. Прежде, нежели ворота крепости затворились, Павлу захотелось сказать речь так несправедливо поступившему с ним народу, и он обратился за позволением к тысяченачальнику. Обратился он к начальнику по-гречески, что удивило того и показало ему ошибочность его первоначального предположения, что Павел — одно лицо с известным в то время возмутителем египтянином. Вероятно, что тысяченачальник имел сведения, что тот египтянин по-гречески не говорил. Это был чародей, выдававший себя за пророка и имевший много приверженцев, называвших себя сикариями, от сикариус, что значит «тайный убийца, вооруженный кинжалом». Этот фанатик привел своих приверженцев из Иудейской пустыни на Елеонскую гору, уверяя их, что стены Иерусалимские падут пред ним, как пали некогда стены Иерихона, причем обещал уничтожить власть римлян и провозгласить царство Мессии. Прокуратор Феликс рассеял эту шайку, перебив 400 человек и 200 взяв в плен, но сам египтянин успел скрыться. Тысяченачальник, вероятно, подумал, что Павел — это возвратившийся египтянин, который пытается поднять новое возмущение. Но из греческой речи Павло понял свою ошибку. Павел объяснил, что он происходит из небезызвестного киликийского города Тарса, является природным иудеем и просит разрешения говорить к народу. Тысяченачальник позволил, и Павел, дав знак рукой, стоя на лестнице, начал говорить при установившейся тишине на еврейском, то есть на тогдашнем сиро-халдейском языке. Глава 22. Речь святого апостола Павла к народу о своем обращении и призвании к апостольскому служению. Стихи с 1 по 21. Крик народа, распоряжение о бичевании Павла и отмена его. Стихи 22 по 29. Павел перед Синедрионом, стих 30. Речь святого апостола Павла к народу о своем обращении и призвании к апостольскому служению. Стихи с 1 по 21. «Мужи, братья и отцы», — начал Павел. «Мужи, братья» — это обращение ко всем собравшимся. «Отцы» — почтительное обращение к высшим по положению и старшим по летам. «Выслушайте теперь мое оправдание перед вами». «Выслушайте мое оправдание против обвинений, возведенных на меня некоторыми из вас, малоазийскими иудеями». Когда услышали, что он говорит по-еврейски, то удвоили тишину и спокойствие. Павел подробно рассказал о своем происхождении, воспитании, дабы показать, что он подлинный иудей и ревнитель закона. Он рассказал, что был воспитан во всей строгости Моисеева закона, при ногах знаменитейшего фарисейского учителя Гамалиила и со всей страстностью, даже до смерти, сколько было сил, преследовал христиан, что может засвидетельствовать и первосвященник, который тогда был еще жив, хотя и смещен с должности и старейшины. Затем Павел рассказал, как он был обращен ко Христу на пути в Дамаск. Рассказ этот совершенно сходен с рассказом Деописателя в главе 9, стихи с 3 по 8. Лишь немногие особенные черты событий выставляет здесь Павел. Так он отмечает, что яркий свет с неба осиял его около полудня, явление чрезвычайно, явно чудесное, что Господь назвал себя не просто Иисусом, но Иисусом Назареем, что бывшие с ним свет видели, но голоса не слышали. Следовательно, это не обман, не субъективные галлюцинации Павла. В том, что они голоса не слыхали, нет противоречия с повествованием Деописателя, ибо это надо понимать так, что они, хотя слышали звук голоса, но не понимали, что говорится. Из двух повествований создается цельная, более полная картина. Откровение было только одному Павлу, а спутники его видели и слышали только, так сказать, отблеск и отголосок этого откровения. Далее святой Павел поведал о своем чудесном прозрении и крещении от Анании, причем подчеркнул, что Анании был муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, то есть не какой-нибудь неизвестный человек, а одобряемый всеми иудеями как ревнитель закона. К повествованию о своем обращении апостол присовокупил повествование о явлении ему Господа в Иерусалиме, о котором не упоминает ни Деописатель, ни сам Павел в других своих речах и посланиях. Это случилось тогда, когда Павел возвратился в Иерусалим, проведший долгое время в Аравии, куда он отправился из Дамаска после своего обращения. Апостол поставляет на вид то, что это явление ему Господа имело место в Иерусалимском храме во время его молитвы. Там, и, следовательно, он и по обращению в христианство не разрывал связи с храмом и его законным богослужением. Здесь же Павел подчеркнул, что он не враг иудейского народа, ибо когда Господь повелевал ему удалиться из Иерусалима, он противостоял этому, желая проповедовать именно в Иерусалиме, где прежде гнал христиан. Только вторичное и настойчивое повеление Господа заставило его покинуть Иерусалим. Крик народа, распоряжение о бичевании Павла и отмена его. Павел перед Синодрионом. Стихи с 22 по 29 и 30. До этого места иудеи слушали спокойно. Когда же Павел произнес сказанное ему в видении слова Господа «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам», они подняли крик. Эти слова произвели взрыв фанатической ревности и ярости толпы, тем более что они, во мнении толпы, не столько опровергали возведенные на него обвинения, сколько подтверждали его. В диком выражении своего фанатизма и ярости они метали одежды свои и бросали пыль на воздух, как бы метая камни в него. Не понимая, что происходит, и боясь, что при таком возбуждении толпы дело не выяснится, тысяченачальник повелел увести Павла в Антониевую крепость и предать его бичеванию, в расчете пыткой узнать, что во всем этом кроется и какое тяжкое преступление числится за Павлом, что так кричат против него. Когда апостолы уже привязали ремнями к столбу, чтобы начать бичевание, он указал им на двоякое нарушение закона в отношении к нему, как к римскому гражданину – Как римский гражданин, он избавлен от телесного наказания, так как это было наказание рабов. Это было вообще нарушением римского уголовного права, что трибун судебное исследование начал пыткой. Заявление Павла, что он римский гражданин, обеспокоило сотника, который распоряжался бичеванием, и самого тысяченачальника. Купивший сам за большие деньги право римского гражданства, трибун, вероятно, усомнился, чтобы бедный узник его мог купить себе это право, но, узнав из заявлений Павла, что у него это право наследственное, что он родился в римском гражданстве, поверил и испугался не только того, что хотел пытать его, но и того, что связал его без дознания и суда, ибо заключение римского гражданина в оковы без предварительного дознания вины его считалось преступлением и наказывалось законом. Так как тысяченачальник ничего определенного до сих пор не мог узнать, не только относительно виновности Павла, но даже относительно того, в чем, собственно, обвиняют его иудеи, то он для достоверного дознания вины Павла повелел собрать синедрион, чтобы повести дело Павлова официально и законно, с разъяснением его вины или невиновности. Не сразу, однако, а только на другой день Лисий снял с Павла оковы, обнаруживая этим упорство власть имущего, и, выведши Павла, поставил его перед синедрионом в обычном месте его заседания, вероятно, в одной из храмовых построек. Глава 23. Апостол Павел перед синедрионом и распря между его обвинителями, стихи с 1 по 10. Явление ему Господа Иисуса, стих 11. Умысел иудеев убить Павла, стихи с 12 по 22. Отправление Павла в Кесарию к прокуратору Феликсу, стихи с 23 по 35. Апостол Павел перед синедрионом и распря между его обвинителями. Стихи с 1 по 10. Как сам Христос и как старейшие апостолы, так теперь и святой Павел, был поставлен перед Верховным Иерусалимским судилищем. Остановив на собрании взгляд, полный твердости и спокойствия, он с апостольским достоинством начал свою речь, не будучи еще спрошен членами синедриона, потому что не они призвали его к допросу на суд, а он поставлен был перед синедрионом от римского начальника. «Мужи, братья, — сказал он, — я всею доброй совестью жил пред Богом до сего дня. В сознании собственной невиновности и своего апостольского достоинства он отказывает этим беззаконным судьям в почетном титле отцев или начальников народа, указывая на чистоту своей совести в деле служения своего Богу». Слова апостола показались первосвященнику Анании лицемерием или самохвальством, и он приказал бить апостола по устам. Этот Анания, человек гордый и грубый, был тогда фактически исполнявшим должность первосвященника, а не титулярный только, каковых тогда было много из числа смещенных. Сын Неведея, преемник Иосифа, сына Камида, предшественник Измаила, сына Фаби. Он был вызываем в Рим для оправдания себя перед кесарем, возведенных на него обвинениях, но не лишился своего сана, пока прокуратор Феликс не передал эту должность Измаилу. В праведном гневе своем святой апостол произнес резкие слова против него: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная». Здесь оскорблен был закон. Оскорблена была правда, оскорблена была чистота совести апостола. Слова эти были не только укоризны за беззаконное распоряжение судьи, долженствовавшего судить по закону, но и пророчеством. Спустя несколько лет, в начале так называемой Иудейской войны, Анания был убит сикариями, как изменник. Стена подбеленная – образное обозначение лицемера, как и гроб подбеленный, подбеленной известью. Предстоящие сочли эти слова Павла за оскорбление первосвященника, каковое считалось тяжким преступлением, как оскорбление самого Бога. «Я не знал, братья, что он первосвященник», — сказал Павел. На эти слова имеется много толкований, но нет нужды отступать от буквального объяснения, которое дает святой Златоуст. Апостол Павел действительно не знал, что это первосвященник, ибо первосвященники в то время часто менялись, и по обычной одежде нельзя было отличить первосвященника от других членов Синодриона. В собраниях Синодриона председательство не было необходимой принадлежностью первосвященника. У Синодриона было право выбирать себе председателя, и апостол тем более не мог предполагать в председателе этого собрания первосвященника, что собрание назначено было по унизительному приказанию римского полкового начальника. Увидев, что в таком беззаконном и явно настроенном против него собрании прямая защита неуместна, и речь его слушать не будут, святой апостол с необыкновенным присутствием духа, проницательностью и мудростью решился на одно средство, при раздражении и возбуждении умов, всегда бывающее весьма действительным. Он воспользовался тем, что Синодрион состоял из двух противоположных и непримиримо враждебных между собой партий – фарисейской и саддукейской. Имея в виду, что саддукеи отвергали воскресение мертвых, равно как и бытие ангелов и душ умерших людей, а фарисеи признавали то и другое, апостол громким голосом возгласил: «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят». Этим Павел положил преграду, по крайней мере на время, совокупному действию против него обеих партий одновременно – и расположил в свою пользу фарисеев. Этим заявлением апостол хотел подчеркнуть, что его совершенно несправедливо судят как нарушителя и врага закона Моисеева, ибо он принадлежит именно к числу ревнителей закона и не изменник Моисею, как, например, саддукеи, отрицавшие некоторые истины Моисеева закона. В учении же о воскресении мертвых христианство вполне сходилось с фарисейством и было таким образом ближе ему, чем саддукейство, погрешавшее против такой важной догматической истины. Слова апостола достигли цели, вызвав расприю и разделение в собрании, причем книжники фарисейской стороны даже взяли Павла под свою защиту, повторяя слова Гамалиила: «Не противимся Богу». Обе стороны пришли в такое возбуждение и так между собою спорили, одни защищая Павла, а другие нападая на него, что тысяченачальник стал опасаться, как бы Павел не сделался жертвой их взаимного раздражения, как бы они не растерзали его, римского гражданина, за что ему пришлось бы отвечать. Поэтому он повелел воинам сойти из Антониевой крепости к месту заседания Синодриона, может быть, во двор язычников, куда могли входить римские воины, и отвести апостола Павла обратно в крепость.